Глава 29. Атлас. Я не могу оторваться от Лили. И хорошо, потому что она, судя по всему, не может насытиться мной. Сегодня утром я проснулся от того, что она оседлала меня и поцеловала в шею. Несколько секунд спустя я уже перевернул ее на спину и начал ласкать языком. Наверное, мы так жадно друг на друга набрасываемся, потому что подобные дни выпадают нам редко. Или потому что мы провели в разлуке много лет. Или же это обычное дело для всех, кто влюблен. Я встречался и с другими женщинами, однако убежден, что по-настоящему любил только Лили. Я еще не испытывал настолько сильных чувств, даже если сравнивать с чувствами к ней, когда мы были моложе. Сейчас все иначе, ярче, сложнее, увлекательнее. Я ни за что в жизни от нее не уеду, как тогда, 18 лет. Знаю, подростком я мыслил совершенно иначе. Считал, что лучше мне держаться от Лили подальше. Теперь я горы сверну, чтобы быть рядом с ней. Все во мне восстает против идеи двигаться постепенно. Я понимаю, почему в нашем случае спешить не стоит, но мне это все равно не по нутру. Я хочу видеть ее рядом каждый день, ведь когда она далеко, мне плохо. Я боюсь, что теперь, после проведенной вместе ночи, эта тоска только усилится. Если мы будем видеться редко, я стану раздражительным. Сейчас Лили стоит рядом, мы вместе чистим зубы, а я уже в панике от того, что скоро она уедет домой. Возможно, если я приготовлю ей завтрак, она задержится хотя бы на час. «Зачем тебе запасная зубная щетка? – интересуется Лили. «У тебя часто кто-то ночует?» Сплюнув пасту в раковину, она лукаво подмигивает. Я улыбаюсь ей и полощу рот, оставив вопрос без ответа. Эту щетку я берег для нее, в чем, разумеется, никогда не признаюсь. За эти годы я предпринял много мелких шагов, объясняя их себе одинаково. А что, если Лили... Когда пару лет назад она покинула мой дом, где какое-то время скрывалась от Райла, я прошелся по магазинам и купил множество вещей на случай, если она вернется: запасную щетку, подушки поудобнее для гостевой спальни, даже комплект одежды. Вдруг опять попадет в беду и обратится ко мне. В общем, я обзавелся набором для неотложной помощи Лили. Правда, теперь я назвал бы его набором для ночевок. И да, при переезде я взял все эти вещи в новый дом. У меня всегда теплилась надежда, что когда-нибудь мы снова будем вместе. Чёрт, если уж на чистоту, надежда у меня была хоть отбавляй. Я принял множество решений, руководствуясь тем, что Лили однажды вернется в мою жизнь. Я даже дом себе выбрал из-за большого двора. Подумал, что Лили понравится. Я вытираю рот и передаю ей полотенце. «Давай я приготовлю тебе завтрак». «Давай, но сначала поцелуй. Теперь у меня изо рта пахнет лучше». Она встает на носочки, а я заключаю ее в объятия и приподнимаю над полом. Не переставая целоваться, мы переходим из ванной в спальню, где я бросаю Лили на постель и склоняюсь над ней с вопросом. «Что будешь? Блинчики, оладьи, омлет, булочки с соусом?» Не успевает она ответить, как раздается звонок в дверь. Джош вернулся. Я отвлекаюсь на еще один короткий поцелуй. Он любит блинчики, а ты? Обожаю. Ну, значит, блинчики. Я иду в гостиную и открываю брату дверь. Вот только это не Джош. Я застываю, увидев на пороге свою мать. И почему я не посмотрел в глазок? Мать скользит по мне взглядом, руки сложены на груди. «Вчера ко мне приходили из службы опеки», — обвиняющим тоном заявляет она. Что ж, по крайней мере, не орёт. Я не намерен скандалить с ней при Лиле, поэтому выхожу на порог и пытаюсь закрыть дверь, однако мать ее распахивает. «Джош, выходи сейчас же!» «Его тут нет», — говорю я как можно спокойнее. «И где он?» «В гостях у друга». Я достаю из кармана телефон и проверяю время. Брэд обещал привести Джоша к 10. Уже 10:15. Только бы Джош не застал здесь Сатан. «Звони ему!» требует она. Дверь по-прежнему распахнута. Краем глаза я замечаю, как в холле появляется Лили. Я чувствую горечь. Как бы я хотел, чтобы наше утро завершилось иначе. Бросив на Лили виноватый взгляд, я вновь переключаюсь на Сатан. Что сказали в опеке? Мать кривит губы, затем отводит глаза. Они не стали заводить дело. Если сегодня же не вернешь мне Джоша, я заявлю на тебя в полицию. Я знаю порядок действий службы опеки в таких ситуациях. Моего брата должны подробно расспросить, а с ним еще даже не связывались. «Ты лжешь», — говорю я. «Прошу тебя уйти». «Я не уйду без своего сына». Я вздыхаю. «Он сейчас не хочет с тобой жить. Да и в принципе не хочет. Впрочем, этот комментарий я оставляю при себе». «Не хочет?» — с издевкой переспрашивает она. «А какой ребенок его возраста хочет жить с родителями? И какая мать хоть раз не давала сыну за трещину? Из-за этого родительских прав не лишают. Не смеши меня». Она вновь складывает руки на груди. «Ты все это затеял, чтобы мне насолить». Если бы она меня знала, давно поняла бы, что я, в отличие от нее, не мстительный. Но, разумеется, она судит других по себе. «Ты по нему скучаешь?» — миролюбиво спрашиваю я. «Только честно. Скучаешь? Если ты таким образом что-то кому-то доказываешь, лучше оставь все как есть. Пожалуйста». На улицу выруливает Брэд. Эх, найти бы способ предупредить его. Но когда я достаю телефон, он уже останавливается у обочины. Проследив за моим взглядом, Сатан видит, как заднюю дверцу открывает Джош. Она мгновенно бросается к машине. Джош замирает, точнее застывает, как вкопанный. Он в полном замешательстве. Мать щелкает пальцами у него перед носом и указывает на свою машину. «Садись, мы уезжаем». Джош вскидывает глаза на меня. Я качаю головой и кивком подзываю к себе. Брэд, видно, понимает, что обстановка накаляется, поэтому переводит машину в режим парковки и выглядывает из водительской дверцы. Втянув голову в плечи, Джош проскальзывает мимо матери и спешит ко мне. Сатан не отстает. Я пытаюсь закрыть дверь, как только Джош забегает внутрь, но не успеваю. Я не хочу прихлопнуть мать дверью, поэтому приходится ее впустить. Сейчас будет серьезный разговор. Я машу Брэду, чтобы он уезжал, а затем гляжу на Лили. Она стоит у стены и удивленно наблюдает за происходящим. Я одними губами говорю ей «Прости». Брат швыряет на пол рюкзак и садится на диван. «Никуда я с тобой не пойду», — заявляет он матери. «Тебя никто не спрашивает». Джош смотрит на меня с мольбой. «Ты говорил, я могу остаться у тебя». «Можешь». Сатан буравит меня взглядом. «Совсем берега попутал», — говорит этот взгляд. «Возможно, так и есть. Возможно, я не имею права ограждать ребенка от матери. Однако ей стоило подумать дважды, прежде чем рассказывать мне, что он мой брат. Я не отступлю и надеюсь, Джош на моей стороне». «Джош, если ты сейчас же не пойдешь со мной, твоего брата арестуют. Я об этом позабочусь». Брат бьет ладонью по дивану и поднимается с места. «Но почему я не могу выбрать сам?» — возмущается он. — Почему я должен жить с кем-то из вас? Я вам обоим говорил, что хочу жить с отцом, но никто не помогает мне его найти. Его голос срывается, и он гневно уходит в свою комнату. Услышав хлопок двери, я вздрагиваю. Или это от его слов? Так или иначе, мне горько. От Сатан это не укрывается. Она наблюдает за моим лицом и тут же начинает зубоскалить. — Бедняжка Атлас! А ты думал, у тебя все схвачено? «Думал, что он к тебе привязался!» Она взмахивает рукой, мол, «делай, что хочешь». «Валяй! Вези его к папочке! Через неделю прибежишь ко мне, как уже прибегал, когда нуждался в моей помощи!» Она выходит из дома, а я слишком ошеломлен, чтобы закрыть за ней дверь. Дверь закрывает Лили. Когда она возвращается, ее глаза полны сочувствия, но стоит ей меня обнять, как я отстраняюсь».